Глава 27. Время действовать. Кир, Повелевса и Белана уже заждались Зара. С одной стороны, они понимали, что другу ничего не угрожает, но с другой, что так могло его задержать? Зар очнулся с огромными от страха глазами. Его переполняли эмоции. «Ребята! Вы не представляете, свидетелем чего я оказался!» И Зарубик рассказал, что на самом деле скрывает Индрик под обличием неприятного, но все же человека. «И это я еще не все успел рассмотреть!» Закончил свой рассказ Зар. «Он меня как пылинку сдул!» «Сам виноват!» произнес Кир. «Подставился!» «А ты бы не подставился?» Взъерепенился Зарубик. «А я, между прочим, здесь тебя 10 минут как дожидаюсь. И, насколько я помню, мы вместе договорились на зубах у Индрика оказаться. А ты, в то время, пока я рассчитывал каждое его движение, чтобы воплотить твое, между прочим, предложение в жизнь, кривлялся, как только мог. И ты даже не думаешь о том, что твое кривляние в следующий раз может вылиться в какую-нибудь неприятность». Зарубик сник. Плечи его сутулились. «Да ладно тебе, Зарубик, все же обошлось!» Попыталась утешить друга Белана. «Беланочка, как ты не понимаешь? Ведас прав на все 100%. Я увлекся своим баловством. И это еще хорошо, что оно не привело к чему-то плохому. А между тем, я предложил данный план действий, который сам же и нарушил». Все молчали. «Однако, как это уже не раз бывало, благодаря твоей оплошности мы узнали истинную сущность Индрика», примирительно произнес Кир. «Только, пожалуйста, Зар, не увлекайся слишком сильно». «Да уж, что ни говори, но по этой части я мастер», скромно согласился Зар. «Ты на меня больше не сердишься, Ведас?» Вместо ответа Кир шутя толкнул друга в плечо. «Как я могу на тебя сердиться, Зар? Но, несмотря на это, нам предстоит сложная ночка, и результат ее зависит только от нас, от нашей собранности и сработанности. И я не хочу кого-нибудь из вас потерять. И тем более обидно, если это произойдет по чьей-либо халатности или безответственности. Навь, тем более 7-й уровень, это не то место, где можно хоть капельку расслабиться. Наше легкомыслие может выйти нам боком. Пока мы здесь и наша задача не выполнена, давайте будем максимально внимательными». «Будем!» – поддержал Кира Зарубик. «Я постараюсь! Вот увидите!» Заверил он друзей. «Ну а теперь, пока есть время, давайте еще пройдемся по нашим дальнейшим действиям». Только поздно вечером ребята пришли к единому мнению. А еще через какое-то время Кир покинул друзей в образе ворона. По их расчетам, он первым должен вступить в игру, а затем передать эстафетную палочку остальным. Нигде не останавливаясь на этот раз, Кир прямиком направился к Леле. Несмотря на то, что время было довольно позднее, и большинство узников уже пребывали во сне, она ждала его с нетерпением. По прилету Кир обнаружил, что вода в тазу вообще не была тронута и сохранила свою чистоту и прозрачность. Впрочем, как и еда. Да и о какой еде могла идти речь, когда предстояла такая серьезная операция? Леля была очень взволнована. Она не находила себе места, то и дело бросая обеспокоенный взгляд на окошко. И вот, наконец-то, ее спасатель влетел в тесную комнатку. Леля сразу же подбежала к ворону. «Ведас, я так волновалась, что ты не прилетишь!» «Успокойся, Леля, я смотрю, ты сейчас волнуешься. Чтобы все прошло гладко, тебе необходимо взять себя в руки. Действовать нужно будет четко и слаженно. Малейшее замешательство может привести к провалу нашей задумки. А этого допустить никак нельзя. Индрик уже готовится к приему гостей в честь твоего посвящения в его жены. От такой новости Леля побелела, как полотно. Но она взяла себя в руки. «Говори, что надо делать, Ведас!» Кир, пока еще в образе ворона, вновь вскочил на кошка. И, следя из него за передвижением луны, благо она была видна с этой точки, начал посвящать Лелю в дальнейшие планы. Ну вот, Кир спрыгнул с окна уже в образе крысы. «Я сейчас!» — только и успел выдать он. И, покинув крысиное тельце, тут же оказался в сознании какой-то букашки, после чего через первую попавшуюся щель проник в коридор и там замер. Леля ждала. Киру вглубь коридора уже 3 раза приближался караульный Василиск. Как это было заведено, он стоял возле двери какое-то время, разворачивался и вновь удалялся к балкону. И тут мальчик почувствовал, следующий подход Василиска должен быть последним на сегодняшний день. Покинув сознание и тельце сослужившего ему доброй службы букашки, Кир в образе очнувшейся крысы проговорил. «Если я ошибся со временем, хотя лучше об этом не думать, но мое звериное чутье подсказывает мне. Пора, Леля!» Ни медля, ни секунды Леля переставила таз с водой на пол прямо возле двери. Кир занял место тут же, рядом с тазом. Он напрягся. Если бы не внешность крысы, Леля увидела бы, какие усилия прикладывает ее молодой спаситель, чтобы реализовать задуманную операцию. А Кир старался. Он вспоминал, как у него это получалось там, у ручейка, где их обнаружили и обезоружили змеи-люди во главе с волхом. Также он не раз экспериментировал с водой в своей камере, благо ее там было предостаточно. И у него получалось. А сейчас от его умений зависело очень многое. Кир, понимая это, волновался, как, наверное, никогда раньше в жизни. Его колотила мелкая дрожь. Но, несмотря на волнение, у него должно все получиться. Это просто необходимо! Безостановочно повторял он про себя. Кир уже слышал приближающуюся тяжелую и шаркающую поступь Василиска. «Еще немного и еще!» И вот, наконец-то, Кир подал условный знак Леле. И она наклонила таз в сторону двери. Словно живая, вода в тазу завибрировала, заплескалась, после чего как-то медленно, неуверенно стала стекать с одного края таза и тонкой струйкой подтекать под дверную щель. Василиск неторопливыми шагами приближался к двери своей узницы. Но вот его внимание привлекло какое-то непонятное изменение. Жабьи глаза Василиска сузились, зрачки удлинились. Он всматривался в темноту коридора уже заинтересованно. «Что же это могло такое быть?» Василиск продолжил движение, приближаясь все ближе к смертоносной для него двери. Его глазам представилась следующая картина. Запертая дверь темницы с внешней ее стороны словно чем-то покрывалась. И вот уже во всю свою высоту дверь приобрела более темный оттенок, а затем как будто обледенела, но не мутным слоем толстого льда, а тонким, переливающимся прозрачным. И потому, удивленным таким превращением, и в то же время не понимая, что же все-таки происходит, Василиск приблизился к двери вплотную. Он смотрелся еще внимательнее. «Леля, сейчас будет твой выход!» Сразу же после этих слов Кир принял свой образ и спустя пару секунд оказался вне комнаты Лели. Он увидел то, что и ожидал увидеть. Перед дверью стояла каменная статуя караульного. Как и надеялся Кир, зрение Василиска не подвело, и он все-таки смог разглядеть свое отражение в обледеневшей двери. Не теряя ни секунды времени, Мальчик одним движением отодвинул задвижку и выпустил Лелю на свободу. Вдвоем они затащили каменное изваяние внутрь комнаты Лели. «Дальше иди одна, вдоль стеночки, продвигайся на выход и жди моего сигнала». Выстрелив последние слова как приказ, Кир побежал вперед по коридору. Он боялся опоздать. Боялся, что Василиски заметит заминку или хоть и незначительный, но перекос башни. Приближаясь к концу коридора, мальчик стал замедлять бег. Да и сам он менялся прямо на глазах. К балкону вышла точная копия прежнего Василиска. Да, он опоздал, но всего лишь на пару шагов. «Что это ты задержался?» Услышал мальчик у себя в голове клокочущие звуки. Сначала Кир даже не понял, что это к нему обращаются. Мало того, что эти звуки вообще имеют какой-то смысл. Но вот переданные образы раскрылись и сложились в слова. Кир чуть помедлил и ответил. «Все нормально. Просто узница моя, как и предупреждал зверь, на волю просилась». «Ну и выпустил бы». Клокочущий звук несколько изменился. Кир понял, Василиск смеялся. «В следующий раз!» Поддержал Кир юмор своих коллег. «Готовься!» Прозвучала команда, и все как один Василиски поднялись в воздух. Уже в воздухе они, соблюдая определенный порядок, чтобы не столкнуться с друг с другом, кого пропускали вперед, кого, наоборот, оставляли позади себя. Кир не торопился. Как было запланировано, он уступил дорогу всем своим соплеменникам, оказавшись последним в стае. Тем не менее, вылетев из отверстия в башне вместе с Василисками, он проводил их взглядом, и только после этого, уже в образе черного ворона, никем не замеченный вернулся обратно. Одновременно с взлетом Кир успел дать мысленную команду Лели, чтобы та выходила на балкон и ждала его. А еще раньше, когда прошел сквозь дверь камеры Лели, своим друзьям, чтобы те выходили из своей камеры. В своем обличии Кир приземлился на противоположной стороне балкона. На другой его стороне мальчика дожидалась перепуганная Леля. «Все хорошо, Леля. Василиска на кровать затащила? Одеялом накрыла?» «Да», — шепотом ответила та. «А дверь на задвижку заперла?» «Да, все сделала. Смотри, Ведас!» Снизу из открытого люка появился первый огонек. Он отошел в сторону, давая подняться и пройти второму. Затем еще и еще. «Леля, бежим отсюда! Поднимаемся на один виток лестницы, чтобы нас не было видно с балкона. И ждем. Как только заскрежещут засовы, быстро, но тихо спускаемся вниз». Леля и Кир одновременно коснулись ступеней лестниц, ведущих наверх, и начали подъем. Вот они остановились. Не остановились только словно живые огоньки, по двое поднимающихся вверх. Вот хозяева магических огней разбрелись по окружности балкона. Немного постояли и медленно стали удаляться вглубь коридоров. «Пожалуй, мы не будем ждать, когда они начнут отпирать засовы. Спускаемся потихоньку». Словно на ватных ногах, Кир и Леля начали спуск вниз. Когда они подходили к балкону, верлюки как раз достигли каждой своих дверей. Вот их огоньки исчезли за прикрытыми ими же дверьми, а Кир и Леля продолжили спуск. Беглецы уже спустились до самого низа башни ножки, когда Кир услышал тревожные позывные от Зара. «Ведас, у нас беда! Волх в бешенстве!» «Вот ведь!» Не сдержался Кир. «Что случилось, Ведас?» Не поняла, в чем дело Леля. «Их побег вроде прошел гладко. Так что же?» «Нам надо поторопиться. Я подведу тебя к нужному строению и покажу дорогу, по которой ты доберешься до комнаты волха. А я постараюсь успеть». Бегом По темным и пустынным проулкам между каменных чернеющих сооружений Кир и Леля достигли нужного входа. Кир мимоходом объяснил, по каким коридорам и куда идти дальше, а сам, превратившись в ворона, взметнулся вверх, к окну волха. Когда мальчик достиг нужного окна, ему предстала следующая картина. Белка, сидя на углу довольно высокого шкафа, вела прицельный огонь по разъяренному зверю, который, в свою очередь, гонялся за зайцем, изредка отвлекаясь на более чувствительные броски Зара. И только эти меткие попадания спасали Повелевсу, которая кружила, виляла по комнате, избегая ударов рассвирепевшего волха в самый последний момент. Ежика вообще нигде не было видно. Похоже, Белана где-то спряталась, пережидая опасность. А может быть, ежик вообще не интересовал волха по причине его колючести. Сколько бы еще длилась эта погоня, неизвестно. Но у Зара закончились запасенные прошлой ночью боеприпасы, и Повелевса оказалась в довольно опасной ситуации. Уж она и так, и сяк, в один угол метнется, в другой. Было видно, что зайчишка выбился из сил, но, несмотря на это, сдаваться не собирался. Только и волх, без метких и чувствительных в него попаданий Зара, начал двигаться ловчее, стремясь загнать зайца в угол. Оценив ситуацию, Кир начал кружить над самой головой волха, готовясь в первый же удобный момент подхватить и стащить шеи кудесника шнурок с кулоном. Но подходящий момент все не наступал. Как только Кир оказывался на нужной высоте и уже готов был зацепить шнурок коготками лапок, все внимание волха тут же переключалось на ворона. Он пытался схватить надоедливую птицу. Кир, отвлекая на себя внимание кудесника, давал зайцу возможность перевести дух. Но долго это продолжаться не могло. Повелевса кинулась на очередной круг. Кир же, стараясь притормозить у стены и развернуться, чтобы избежать столкновения, несколько замешкался. Вот тут и произошел самый пик погони. Волх приготовился к завершающему прыжку, в результате которого от Повелевса только и остались бы хвост да уши. Как вдруг из вороха тряпья прямо под лапы зверя выкатился колючий клубочек. Волх споткнулся о неожиданную преграду под ногами и на всей скорости, которую успел развить, начал падать вперед, при этом накрывая всем своим немалым весом не только зайца, но и ежика. Дальнейшие события происходили так. Видя, что во время падения волх потерял таки самоконтроль, Кир успел подцепить шнурок на шее кудесника своей вороньей лапой. Зар, видя со стороны словно в замедленной съемке, как волх падает, подвергая опасности девочек в образе зайца и ежика, принимает человеческий образ и с криком отчаяния «Нет!» вытягивает руки вперед, надеясь таким жестом остановить разъяренного зверя. Темноту комнаты волха разрывает длинная, тонкая, словно молния, вспышка. Во время падения волх как-то неестественно дергает плечом и накрывает двух маленьких зверьков своим тяжелым телом. На какой-то момент все в комнате замирают. Потом почти одновременно Зар спрыгнул со шкафа, а Кир приземлился на ноги. В руках он держал такую недосягаемую подвеску с кулоном из красного камня. Последнюю, заключенную в оболочку каплю крови Индрика. Оба мальчика подбежали к бесчувственному волху. Открылась дверь. Как один ребята с замиранием подняли головы. Кто бы это мог быть? Но, увидев на пороге Лелю, с облегчением выдохнули. Втроем они перевернули волха на спину. Под ним обнаружились помятые, но невредимые заяц и ежик, которые тут же приняли образ девочек. На лицах читался пережитый ими страх.